гуру. Энергии духа упражняются в делании. Житейские дела и заботы часто даются ученикам как противовес устремлениям их слишком оторваться от земли и вследствие этого потерять точку опоры. До цели надо дойти по земле. В этом ее назначение. И лучший путь является собою равновесие духовного и земного.